Я вкратце рассказал ему историю с Марком, Виктором и о моих догадках про это все. Он разделил мою злость и раздражение из-за несправедливости, но все же не верил, что все это из-за конкуренции. Слишком уж мелкий мой гараж, чтобы мешать целой сети станций техобслуживания. Хотя со временем я бы начал расширяться, так как опыт работы и клиентской базы у меня имелись. «Смотри, это не твой друг?» – неожиданно спросил Барт, кивнув на вход в бар. «Твою ж мать, он что, не прочитал СМС?» Я тут же достал телефон и набрал Влада. В этот момент он уже вошел внутрь бара, а через 10 секунд туда вошло 5 человек в деловой одежде. И это явно непростые посетители, так как в это время там обычно не больше 2 человек сидит. Да и выглядят они не так. «Алло, Макс, я уже на месте. Ты где?» — раздалось с трубки телефона. Не успел я ничего ему сказать, как услышал грозное требование. «Трубу брось! Быстро, я сказал!» После чего в телефоне послышался стук и грохот. Видимо, он упал на пол. «Вот уроды!» – выругался я. «Смотри, они выходят с твоим кентом», – сказал Барт. «Заводи! За ними поехали!»